Глава 9. Получасовая прогулка по городу была, как нельзя более к месту. Удалось и успокоиться по поводу несколько опрометчиво взятого задания и вместе с тем поглубже погрузиться в здешнюю жизнь. Видя много персон, я уже сходу выцеплял подобных мне тенерожденных, выражаясь на местном диалекте, среди куда как большего количества NPC. Их, я уже понял, везде больше, даже в секторах, где рулят исключительно геймерские кланы. Ничего удивительного, потому как обслуга, она все равно практически вся здешняя, и управляемая. Гарантом безопасности тут, в местах, где висели на видных местах флаги или знаки с изображением герба Караха, служили стражники. Ну, вроде тех, которые стояли у входа в город. Связываться с ними для обычных игроков себе дороже. Они и высокоуровневые, и с нехилой амуницией. Ну а заматеревшие ПК, убийцы игроков, не видели особого резона в изничтожении программных воинов. Проку не столь уж много, а если заниматься этим систематически, то получишь своего рода черную метку. За обладателем подобного украшения гонялись многие, начиная с ловчих групп, высланных правителем Караха, являющимся NPC, и заканчивая охотниками за головами. Да, именно так, поскольку после подобных выходок администрация назначала нехилую награду за голову убитого. И пусть при исчезновении виновника из города награда или снималась, или сильно уменьшалась, особо беспредельничать по отношению к страже мало кто рисковал. Игра не стоила свеч, совсем не стоила. Пройдя примерно 3/4 пути до золотой подковы, я все же обнаружил магазин, где продавали одежду, причем не из числа большие понты за соответствующую цену. Туда и завернул в надежде затариться качественным и пристойно выглядящим товаром. Сервис. Стоило зайти внутрь, как звон колокольчика оповестил персонал о прибытии покупателя. И началось. Началось ровным счетом то, к чему я привык и чего очень сильно не переваривал и в реальном мире. На меня буквально набросилось создание пола, женского, расы, эльфийской, во всех действиях которого была видна единственная цель. Та самая, о коей известный сатирик говорил словами. Как увидит клиента, так и мечтает что-то ему. Пардон. Но из песни слов не выкинуть, даже и особенно матерных. Вот и мне сейчас наверняка будут впаривать ценой поболее и пользой поменее. И предстоит от всего этого героически отбиваться. Ненавижу. Как и ожидалось, выражение моей морды лица ничуть не смутило эльфийского вида непись, сразу затараторившую. Только у нас сегодня заканчивается уникальная распродажа. Клиент имеет возможность со скидкой в 35% купить вещи из коллекции «Неуловимый ветер весны», показанный месяц тому назад на демонстрации мод в Элдорете. Представители высоких эльфийских родов предпочитают одеваться именно в этом стиле и... «Прелесть моя, не будете ли вы столь любезны временно онеметь и не мешать?» Тяжело вздохнул я, понимая, что пусти дело на самотек, и мозги начнут плавиться через каких-то пару минут. Я сам выберу необходимые, а за консультацией обращусь лишь тогда, когда мне все это понадобится. Но, и никаких но, ехидно ухмыльнулся я, а то вы в округе не единственное заведение. Аргумент был убойный. Остроухая дамочка мгновенно заткнулась и теперь хоть и следовала за мной буквально по пятам, но хотя бы не раздражала своим словесно-рекламным недержанием. Да и обратиться за консультацией в любой момент можно, ведь число посетителей невелико. Честно признаться, кроме меня сейчас выбирали вещи всего двое тенерожденных, девушка-человек и полуагр. Последнему я заранее сочувствовал, потому как сложно найти что-то подходящее на такую немалую тушку без соответствующей наценки. Ох и обдерут его тут, зуб даю. Впрочем, не мое это дело. Куда интереснее выбрать хорошие вещи, но и с ценой в верхний сегмент не попасть. А это тут как два пальца об асфальт, факт. Вот, к примеру, штаны кожаные, на вид весьма приличные, но цена – 2 рубина, 55 изумрудов, а оно мне такое на кой, особенно если по соседству почти то же самое, но, видите ли, прошлого сезона, ныне совсем не модное, зато и более крепкое, и характеристики неплохие, и цена всего-навсего 20 зеленых кристаллов. Брать, несомненно, не обращая внимания на скорбную мину дамочки-консультанта, во что бы то ни стало мечтающей приобщить покупателя к последним пискам моды и отхватить, как я полагаю, комиссионные побольше. Неписи, они ведь тоже развиваются, получают собственные плюшки и должным образом замотивированы на развитие. Так всем интереснее, потому все это тщательно прорабатывали еще во время тестов Вертмира. Еще рубаха нужна, сапоги опять же. Причем если первую лучше выбирать действительно качественную, то вторые можно и так себе. Я ведь рано или очень рано обзаведусь теми, что более относятся к броне, нежели к обычной одежде, а вот с рубахой иное дело. Из этого и будем исходить. Не то, цвет этакий веселенький. Эту пусть жители Голландии и прочие странно ориентированные по половому признаку носят. Энда, опять стиль унисекс во всей поганой красе, причем в разделе мужских таки шмоток. О, в тему. Черная, с серебряным узором, а цена всего 15 изумрудов. Жаль только, что повышение брони или характеристик нема, ну да тут ничего не поделать. У этих предметов одежды плюсы только у действительно топовых вещей из редких материалов или же у зачарованных мастерами своего дела, но это не по моим нынешним финансам, разве что потом приобрету. Ну а с сапогами дело другое. Эх, мне бы вот эти из драконьей шкуры или, на крайний случай, виверновой. Там такие бонусы, не считая солидной брони, что аж дух захватывает. А нет, закатываем губы и решительно отводим глаза от таких прелестных и полезных вещей. Эти сапоги слишком простенькие даже для меня. Стоп, а вот на данный предмет стоит обратить внимание. Серовато-стальной цвет, стальные заклепки, общий фасон тоже не внушает отторжения. А главное тут, характеристики. Хотя цена, 60 изумрудов стрясли, как малину с куста. Зато в итоге, сапоги из кожи скального варана. Прочность 55-55, броня 20, сопротивление огню и кислотам 40. И все. Хватит на сегодня с покупками. Итак, существенную часть кристаллов пришлось отдать взамен пусть важных, нужных, но все же не критически необходимых покупок. Остаток пригодится для оплаты жилья, еды, питья, а также возможной покупки информации. Сведения, они ведь такие. Порой их ценность повыше, нежели у материальных предметов, будет. Осталось только переодеться в обновки, причем оставив старые шмотки в примерочной, ибо такой даже продавать западло. Ну получу пару аметистов максимум, и что? Нет, лучше не позориться, предлагая свое бывшее нубовское тряпье. Вежливо попрощавшись, я покинул магазин. Забавно, однако, вот что в реальности, что тут, одно и то же ощущение. Сменил лишь одежду, а вместе с тем чувствуешь себя хоть немного, но в обновленном варианте. Психология, и все тут. Оставшийся путь до трактира и гостиницы по совместительству прошел как-то совсем без впечатлений. Наверное, меня уже перестали удивлять местные красоты. Переизбыток впечатлений, как я полагаю. Сознанию требовалась пауза, чтобы как следует переварить информацию. И я был всячески за. Вот сейчас зайду в золотую подкову, договорюсь о комнате, закажу что-нибудь легкое, но приятное. Заодно и с другими геймерами тенерожденными поболтать можно будет. Размечтался. Вот уж действительно закон подлости. Соберешься малость расслабиться в не совсем предназначенном для этого месте, и сразу появляется риск огрести полный ушат неприятностей. Ты гля, тифлинг. Нет, я понимаю, что в Карахе всякий мусор по улицам шастает, но чтобы с таким важным и независимым видом. Не говори, Иблис, ответил Тангару смазливенького вида полуэльф. Прямо стою и думаю, чтобы такое сделать, чтобы не блевануть при виде подобного непотребства. Хамье. Причем того сорта, который вразумлению не поддается и человеческих слов не понимает, что в реале, что здесь, они неизменны. Многие пытаются сгладить острые ситуации, вот только ни к чему хорошему подобное не приводит. Склонность договариваться у таких считается за слабость. Ну а проявив слабину, потом ты уже ярко впечатываешься в их сознание в ипостаси жертвы, которую можно и нужно чморить до упора. Плавали, знаем, а потому бьем сразу, на опережение, да чтобы сразу поняли, что тут им не так, и бить на первый раз не обязательно рукой или оружием. Здесь достаточно слов, ведь конфликты на виду у стражи мне нафиг не нужны. К тому же уровень этой парочки наверняка очень серьезный. Меня могут порвать на раз-два, зато спровоцировать на действия и в результате этого выставить перед стражей города виноватыми по всем пунктам. Я такое очень люблю, в смысле загребать жар чужими и непременно посторонними руками. Вопрос, кстати, интересный, максимально по-доброму улыбнулся я, хотя вышло это у меня, как я полагаю, так себе. Что ж, Считаю своим святым долгом спасти одного полуэльфа от приступа рвоты на одной из приличных улиц всего города. Ну-ну, давай, слегка опешив, согласился тот, наверняка считая, что я буду выкручиваться с целью задобрить его с дружком. Повесели нас, отродье инферно. Уж веселье я обещаю. Правда не вам, а над вами, но это уже другое, совсем другое. Сейчас же пора парой острых слов проткнуть насквозь ихага. Благо сделать это просто, знание психологии помогало раньше, посодействует и нынче. Только при быстром и качественном доведении жертв до белого коленя надо занять подобающую позицию. Говорят, что при приступах дурного самочувствия помогает переключиться на что-то хорошее, начал я, очень медленно перемещаясь, меняя позицию так, чтобы можно было и озадачить врага точным выстрелом, и рвануть в недалекую дверь золотой подковы. Понятия хорошие для всех разные, но есть и универсальные. К примеру, секс. Вот только одна беда, в пределах прямой видимости не вижу никаких подходящих объектов, чтобы соответствовали вам обоим. Да, как я и думал, туповаты, не понимают, что я веду совсем не в приятную для них сторону. А вот несколько посетителей золотой подковы, вышедшие из дверей и с любопытством наблюдающие за происходящим, иное дело. На лицах некоторых из них уже расплылись саркастические ухмылки. Что ж, значит, происходящее будет первым кирпичиком в здании моей здешней репутации. Впрочем, есть один вариант. Вы можете поиметь друг дружку, потому как сложно представить себе девочек, не брезгующих лечь под таких тупиц и грубиянов. А вот отношение пакостно-голубенького колера, именно то, что вам и требуется. На мгновение прервавшись и полюбовавшись на проступающую на лицах ненависть, я нанес завершающий укол. Ах да, любое действие порой нуждается в мотивации. Вот, подбирайте, самая вам красная цена. На камне мостовой полетели два извлеченных из сумки, аметиста. К слову, даже самые дешевые, потасканные шлюхи стоили куда больше. Ну а я добро и ласково улыбнулся, глядя на закипевших от бешенства геймеров. Что поделать, они явно не ожидали, что в ответ на хамство их просто размажу тонким слоем, да еще аккуратно окропят помоями. Будь на их месте кто-то поумнее и повыдержаннее, огрызнулся бы ядовито, запомнил бы мою персону на будущее, да и пошел бы своей дорогой. Мстю, ее ж иногда и холодной подают. А нет, взыграла ретивая. Я тебя на шашлык порежу. Взревев, Тангар с ником и близ потянул из ножен саблю, напрочь игнорируя мирно дремавший в громоздкой кобуре метатель. Мало того, потянул медленно, да еще сделал останавливающий жест в сторону приятеля полуэльфа. Типа я сам разберусь, это мое мясо, и только я его буду резать. Мне оставалось дождаться, пока клинок покинет ножны, а после этого вскинуть руку и выпустить стрелку в его исказившуюся рожу. Ту самую, что с желтой маркировкой. Лепесток при попадании в рану, разрывающийся множеством мелких стальных занос. Тенерожденный Иблис, уровень 21, урон 20 хитов. Нанесена кровоточащая рана, урон 7-10 единиц в секунду, протяженность 15 секунд. Вот и отлично, теперь быстро сваливаю в сторону дверей. Трусость. Вовсе нет. Всего-навсего разумное восприятие действительности, так как не мне с 6 уровнем тягаться с 21-м. Да в сопровождении приятеля сходной прокачки. Неа, ищите иных дураков. Тогда зачем я стрелял? А все не просто, а очень просто. Район не трущобный, стража города всегда поблизости, ей не нужны в нейтральном районе конфликты между игроками. Такой беспредел на популярность влияет, что для администрации игры дело святое, понятие незыблемое. Юркнув заботливо приоткрытую скалящимися и доброжелательно настроенными зрителями двери золотой подковы, я краем глаза успел заметить интересную картину. Ай, прелесть какая! В рванувшегося следом за мной Тангара полетело заклятие. Боевое такое, окутавшее его фигуру радужной пылью, причиняющее нехилую боль и в то же время сковывающее, мешающее двигаться. Кто? Стражи, числом 3, резво вывернувшие из-за угла, получили сигнал от чар слежения. Или скорость стука и тут превысила звуковой порог. Не знаю, да и не шибко интересно, потому как результат один, и близ скован, потерял лицо у всех на глазах и сейчас выглядит просто смешно, поливая отборной бранью всех и вся. Ведь ясно, что вырваться не судьба, не по его возможностям подвесили заклятие. Вы арестованы за нападение на стражей города Карах. Приглушенный закрытым шлемом голос стражника прозвучал тем не менее вполне отчетливо. «Сдай оружие и проследуй за нами на суд герцога Карахского. В задницу засунь», — прорычал Тангар, все же сумевший частично нейтрализовать наложенные на него чары и выхватить из кобуры метатель. «Урою, шакалы! Хочешь стрелять? Стреляй сразу, не отвлекаясь на слова и угрозы. Тем более тогда, когда противники твои сильнее и превосходят числом». Пока Иблис, явно рисуясь перед публикой, не шибко быстро тянулся к метателю, стражники и не думали зевать. Ударившая с небес молния и свистящие хлопки скорострельного крупнокалиберного метателя поставили точку в неудачном противостоянии. Слегка обугленное, дымящееся и пробитое насквозь в нескольких местах тело рухнуло на мостовую. Рядом с ним с жалобным звоном упали сабля и метатель. «Что ж, мне приятно было видеть подобное. Правосудие свершено», — гулко пророкотал тот же голос. «Тенерожденный Иблис после возрождения должен будет покинуть город, заплатить штраф или отправиться в темницу на срок, указанный в законах Караха. Другая сторона конфликта признается невиновной, самооборона оправдана. Мелочь, а приятно. Теперь можно было вновь выйти на улицу и с максимально доступным мне сарказмом раскланяться перед вторым из опрометчиво решившей поиздеваться парочки. Полуильфа так перекос рылила, словно он целый год до этого питался одними лимонами, а я предложил ему закусить нарезанным лаймом. Вот только сделать он ничего не мог. Ну погоди, Тифлинг, я тебя еще достану. Апгрейд для мозга себе достань, парировал я грубую угрозу. Тогда поймешь, что на любое хамство в адрес незнакомой персоны может последовать неожиданный, но крайне болезненный ответ. И боль не всегда чисто физическая. Как сейчас, например. Так что подумай, кто кому попадаться не должен. Ча. Я было собрался покинуть улицу, пройдя наконец внутрь золотой подковы, но что-то меня останавливало. Чуток пораскинув мозгами, я все же понял. Тело Иблиса. Оно не рассыпалось ворохом искр, как это бывает с трупами всякий раз, когда с них снимают добычу. Вместе с тем никто из присутствующих не спешил его обобрать. Странно и непонятно. Не в силах сам разрешить задачку, поинтересовался у одного из геймеров, от нечего делать наблюдающего за ситуацией. А что, никто тушку не отмародерит. Наверняка что-то полезное выпадет. Хы. Радостно оскалился человек в типичном для хунгана прикиде, то есть в кожаной броне с накладками из кости и со множеством висящих амулетов на тему смерти. Ну ты прям нуб еще, честное слово, не понял, сейчас поймешь, а на нуба не обижайся, учиться тебе еще и учиться, раз таких простых вещей не просекаешь. Но держался хорошо и этих двух отморозков при всех мордой в дерьмо знатно макнул. А если ближе к телу? Да, телу надо уделить внимание, а то через несколько минут само протухнет и развеется вместе с жирным лутом, подмигнул мне хунган. Смотри, какая тонкость есть, лутнуть тушку может только тот, кто принимал участие в битве. Видимо, на моем лице отразилось понимание ситуации. В противном случае не было бы подтверждающего кивка со стороны более опытного геймера и продолжения мини-лекции. Вот именно, приятель, ты хоть один раз дострельнул в него, к тому же попал, всем видно было. Стражники трупы не подчищают, в программе у них, примерно вот на такой случай рассчитывая, это не заложено. Так что или ты, или никто. Но есть кое-что, что тебе желательно знать. А в чем проблема? Вон в том полуэльфе из клана Ледяные Убийцы, который стоит и сверлит тебя преисполненным ненависти взглядом. Если не возьмешь добычу с тела его дружка и соклановца, то останется какой-то шанс, что ситуация со временем утихнет и забудется. Иначе, они ребятки злопамятные. Подумав пару секунд, я все же решился. Все равно сами по себе не забудут, по морде полуэльфа видно, да и временно развоплотившийся и блиста еще скотина. Вилять хвостиком и извиняться перед гнидами не в моих правилах, а потому, надо пнуть еще посильнее, чтобы мало не показалось. Слава, она штука полезная, особенно скандального образца. Показав полуэльфу известный даже младенцу жест, рубанув ладонью одной руки по локтю выставленной вперед другой, я несколькими шагами преодолел расстояние между собой и трупом Тангара. Теперь дотронуться до него и можно освидетельствовать добычу. Так, посмотрим. 4 рубина, 14 изумрудов и десяток аметистов. Уже вкусно. Но есть и еще кое-что. Внешне похоже на браслет, но почему-то с двумя иглами внутри. Прежде чем я успел вызвать подсказку насчет доставшегося мне трофея, оказавшийся рядом Хунган дотронулся до плеча и произнес: «Пошли в золотую подкову. Там и безопасно, и поговорить можно спокойно. Не стоит провоцировать зверей сверх необходимого». Ну а чуть позже, когда я уже развернулся по направлению к трактиру и сделал первый шаг, добавил: «А достался тебе хороший девайс. Программируемый инъектор на две иглы, и в каждой по 5 ячеек. Как правило, его настраивают на впрыскивание эликсиров жизни и энергии, но можно и что-то более экзотическое использовать. Что же до настроек, то я предпочитаю автоматически подлечивать себя, если хиты проседают до четверти от максимума. А энергия, тут уж пополняй или когда в ноль ушла, или когда осталась десятая часть от исходного. Ну и вручную можно, достаточно одну или другую кнопку на браслете придавить. В общем, хорошая тебе вещь досталась». Я не возражал. Мало того, что хорошее, так еще и почти заряженное. Иблис успел вколоть в себе лишь 2 порции эликсира жизни, а остальные 8 были в целости и сохранности. Да-да, именно так, он загрузил инъектор Спарку исключительно на возобновление хитов. Похоже, был чистым воином, энергия ему нафиг не требовалась. Ну а мне пригодится, надо только обзавестись нужным снадобьем. Расплывшись в довольной улыбке, я защелкнул браслет-инъектор на левой руке чуть выше стимкомпа. Разумеется, предварительно пришлось перенастроить систему. Двойные инъекции целебного эликсира мне не требовались, так что одна из игл была мной заблокирована. Ну а по параметрам, та самая четверть жизненных сил, о которой сказал мой недавний знакомец, выглядела вполне себе разумным вариантом. Меж тем мы уже зашли внутрь золотой подковы. Что тут скажешь, местечко пусть не пафосно-понтовое, но сильное, и не на самый тощий кошелек. Видно, что здесь держат марку, не скупятся на создание устраивающей клиентуру атмосферы, а заодно и про охрану не забывают. Нет, не совсем так. Про охрану тут очень не забывают, поскольку я сразу же выцепил взглядом обычных вышибал и парочку парней совсем иного полета, к тому же не чуждых магии. Неписи, факт. Зато уровень, как я мыслю, мало чем уступит тем стражам города, которые раскатали в тонкий блин моего недоброй памяти знакомца из ледяных убийц. Впрочем, мне здесь и сейчас только радостно видеть надежную охрану. Я сюда не конфликтовать и бузить пришел, а всего лишь снять комнату, выпить, закусить, да заодно пообщаться с такими, как я, припершимися в Вертмир из реального мира. Окинул глазами столики в поисках свободного, уже было собрался поискать по закуткам, наплыв посетителей оказался существенным, но Хунган второй раз сумел меня порадовать, сказав: «Не суетись, на улицу на устроенное тобой представление полюбоваться не от барной стойки пришел, а от заказанного столика. Вот и присоединяйся, тем более что мне все равно сейчас делать нечего. Приятелей жду, а они передали, что задержатся по форс-мажорным обстоятельствам. Скука – это достаточная мотивация», – согласился я со словами Хунгана. «А иначе бы малость обеспокоился по поводу твоего интереса». «Оно верно. Всем от всех чего-то надо, тем более если с незнакомцем разговоры разговаривать. Вот и мы поговорим. Вдруг да сгодимся друг другу на что-то. Хотя бы в качестве лекарства от скуки на пару минут. Не поспоришь ведь. К тому же я все равно собирался поговорить с местными завсегдатаями на предмет обустройства в городе. А сейчас случившийся конфликт с парочкой геймеров из клана ледяных убийц явно подогрел интерес к моей персоне. Буду использовать, в разумных пределах». Глава 10. Столик, за которым я оказался в компании так до сих пор и не представившегося Хунгана, был уже накрыт и изрядно заполнен как снедью, так и солидным количеством выпивки. Ну а коли так, то я особо скромничать не собирался. Холодное мясо, морепродукты, ломтиками нарезанные фрукты, солидная часть всего этого великолепия быстро перекочевала в одну из чистых тарелок и стала потихоньку убывать. А что, раз пригласили за стол, так и не удивляйтесь, а вот выпить не рискну. Здесь, как и в реальности, алкоголь кое-что добавляет, но и отрицательно влияет на многие характеристики. Сидим сейчас, разговариваем, а до сих пор так и не представились, отметил я, проживав запеченного в раковине моллюска. Макс, просто Макс. Как видно по физиономии, выбрал в качестве обличья тифлинга, о чем нисколько не сожалею и, мало того, нахожу некое удовольствие. Ну а ты? По жизни Андрей, но лучше Кризи, так привычнее. Что человек и Хунган, То есть местный вариант некроманта, это по мне сразу видно. Клан Василиск, если тебе это о чем-то говорит. Нет, не говорит. В общем, мы с ледяными конфликтуем, потому сейчас с тобой и разговариваем. Приятно видеть, когда так непринужденно опускают конкурентов. А когда у всех на глазах, еще лучше. Только я тебе скажу, зря ты со своим шестым уровнем в карах двинулся. Съедят и костей не выплюнут. Сначала уровнями подрасти надо, потом сюда соваться. А сам ты, так я тут ненадолго, по делам клановым. Решу, что надо, да и обратно на дирижабли вернусь. У нас и представительства-то в городе нет, зато у ледяных есть, и немаленькое. Смотри, Макс, эта парочка уровнями невелика, почти все другие более крутые. Учту, кивнул я в ответ на небесполезную информацию. Уже за одни советы тебе благодарность, но она будет еще больше, если малость освоиться тут поможешь. Советом поможешь, я имею в виду. Кризи щелчком пальцев подозвал официанточку, которая спустя пару секунд проявилась, поневоле обращая на себя внимание. Тут дело было не в полупрозрачном и скудном наряде, не в приятной фигурке. Первым делом глаза останавливались на том, что у нее было ниже пояса. Точнее сказать, чего у нее не было, а не было ног. Вместо них наличествовал змеиный хвост, как и полагается представительнице расы змеелюдов. Вишневой наливки бутылочку и... Тебе что-то конкретное заказать. Какой-нибудь сок, но не кислый. И... Не дожидаясь ухода змеелюдки, я поинтересовался. Интересно, а за них кто-нибудь играет? Только совсем уж экстремалы. Тут же дело не во внешности, те же агры и прочие подобные куда как страшнее будут. Ноги и хвост, штуки для передвижения совсем уж разные, приспосабливаться долго надо. И все равно находятся любители острых ощущений, потому как есть у этих змеевидных расовые бонусы, на которые польститься реально. Но думаю, ты не о том. Да, не о том. Просто удивился. Нормально, улыбнулся Кризи. Во многом благодаря столь экзотическому персоналу и владельцу Золотая Подкова и стала популярным заведением среди игроков, хотя не высокоуровневых. Ага, тут и владелец такой же, змеюка старая и хитрая. Не пись не писью, а дело так поставлено, что кидать его желающих мало находилось, а количество нынче и вовсе на нет сошло, честно-то говоря. Приползшая полудевушка-полузмея принесла дополнение к заказу и, необычно раскачиваясь, удалилась. Да, дела. Не удивлюсь, если в местных борделях змеи-людки пользуются популярностью, причем не сильно уступая эльфийкам. Хоть и специфика, но очень уж привлекательная. Хватит сверлить взглядом эту слегка чешуйчатую попку. Ехидный голос Хунгана вернул меня обратно на грешную виртуальную землю. Ты вроде о чем-то спросить хотел. Так давай, пока ко мне друзья не подошли и безделье не сменилось важными делами. Обещал спросить. Так непременно спрошу, вот только горло промочу холодненьким. Так вот, есть ли в городе Карахи какие-нибудь места, в которых начинающий игрок вроде меня мог бы набить не только руку, но еще и заработать опыт с интересным хабаром? Вопрос понятный, вопрос ожидаемый. Кризи смотрел на графин с настойкой так, словно это был хрустальный шар с отражавшимися внутри него тайнами мироздания. Сам знаешь, наш брат-геймер везде ищет кормовые угодья пожирнее да побезопаснее. А админы игры стараются идти навстречу, чтобы популярность игры росла, как дрожжевое тесто в кадушке. И любой древний город стоит на подземельях и катакомбах даже в реальности, что ж говорить о вертмирах. Тут все такими подземельями изрыто, что любой кусок швейцарского сыра от зависти позеленеет и превратится в сыр Рокфор, так любимый червями и французами, подмигнул я. Вот и выпьем за то, чтобы наши стремления никогда не соприкасались с червяками всех видов, особенно двуногими. Хунган фыркнул, помотал головой, но тост поддержал. Потом закусил ломтиком вяленой рыбы и продолжил. Ладно, особых секретов тут нет, на любом серьезном форуме в путеводителях найти можно, если не лениться. Отмечу тебе на карте парочку инстансов, куда даже ты сунуться можешь. С риском для шкуры, так он и так везде присутствует. Итак, первое место находится в Чумном квартале. Там в незапамятные времена игровой истории жили особо любопытные алхимики, а плоды их любопытства по подземельям расползлись. Точно так, начиная с обычных крыс, подвергшихся необычным трансформациям, и заканчивая элитными химероидами разных форм и талантов. Даже полуразумные гомункулы попадаются, местами человекоподобные, местами не очень, но хорошо умеющие размножаться и восстанавливать свою численность. Думай, Макс, прикидывай хрен к носу и особенно не зевай, дохнут там юные геймеры, словно тараканы от тапка массового поражения. И мой тебе совет, не забывай про эликсиры от разного рода ядов. Там ядовита каждая вторая тварь, а каждая первая ядовита просто до неприличия. Кивнув в знак того, что инфа услышана и принята к сведению, я не стал останавливаться на достигнутом. В конце концов, Кризи упоминал не об одном месте, а о парочке таковых. В ответ на не сильно тонкий намек и возразить было нечего. Тифлинг, он и есть тифлинг. Не зря ты себе такую виртуальную аватару выбрал, есть у тебя с ней много общего. Как и у меня с Хунганом. Имеется еще гранитный лабиринт, тоже то еще местечко, но высокий уровень не обязателен. Это вот тут. Хунган ткнул пальцем в проекцию карты рядом с одним из секторов городской стены. Опять же по игровой легенде, в давние времена была каменоломня, гранит добывали и еще что-то из более ценных камешков. А где в Скарлаге камень, там и определенные магические эксперименты. На сей раз не алхимики постарались, а маги. Те, которые души подопытных или призванных говорящими с духами в горгулии запечатывали, да и просто големостроением развлекались. Высокие уровни, говоришь, не требуются. А ты сарказмом в меня не плещи, ответно осклабился Кризи. До конца ты и в чумном квартале вряд ли пройдешь, не говоря уж о гранитном лабиринте. Зато по окраинам инстансов пошляешься, это обещаю. Но, герцог Карахский, а точнее, администрация, как ты сам понимаешь, установила частоту посещения этих мест нашим братом, один раз в сутки. Ну и входной сбор взимается, с целью капитального ремонта провала, щоб не слишком провалился, как говаривал Остап Ибрагимович Ибн Бендербей, параллельно со мной вспомнил знаменитого книжного авантюриста Кризи. Во-во, оно самое, взнос невелик по моим меркам, да и ты потянешь, так что удачи тебе в смелых начинаниях, и вообще, тут ко мне друзья вот-вот подойдут, намек понял. Готов свалить. И благодарю за сведения, а память у меня хорошая. И земелька круглая, уловил мою мысль Хунган. Как говорилось в одном мультике, делай добро и бросай его в воду. Сочтемся, тифлинг. Непременно, Хунган. Откланившись и уже отойдя от занятого Кризи столика, я глянул на стимкомп, на который сбросили сообщение. Ага, Кризи сбросил свой контакт для связи. Это радует. Сразу же послал ответку. Такие контакты терять не стоит. Ну а сам подошел к скучающему за барной стойкой змеелюду, который выглядел наиболее важным из всего обслуживающего персонала. Если и не хозяин, то из приближенных к нему. День добрый. Как тут у вас насчет снять свободную комнату? В любой момент, на любой вкус, в зависимости от кристаллов в твоем кошельке, тифлинг. Вот и изложи диапазон цен. Только даже не думай предлагать мне отдельную комнату. Змеелюд изобразил на лице возмущение. Дескать, я такого и подумать не мог. Ага, верю, ну просто слов нет. Знаю уже, что тут всякое есть, в том числе и отсутствие нормальных условий. Оказалось, что за сутки без учета питания тут дерут 12 изумрудов. Смею отметить, это цена за самый простенький номер без особых изысков, где из мебели только кровать, стол да пара стульев. Впрочем, мне сейчас ничего больше и не требовалось. Уплатив за 3 дня вперед, я наконец почувствовал, что первый шаг по моему устройству сделан. Теперь пришло время и поработать. Это я к тому, что следовало не просто просиживать тут штаны, пусть и вытягивая полезную инфу, а пойти и попробовать на прочность местные места для прокачки себя родимого. Например, в чумный квартал, с которого мне и рекомендовали начать знакомство со злобной фауной под городом Карахом. Но сначала экипировка. Согласно тем же самым советам. Кстати, тот еще вопрос. Тут, в нейтральном секторе, магазины хоть и более цивильные, но и наценка соответствует. Ну а в откровенно неблагополучных с точки зрения безопасности районах своего рода скидка, за риск. Не везде, но в некоторых местах точно. Так и тянет туда, но пришлось наступить на хвост собственным душевным порывом. Ага, не с моим скромным 6-м уровнем супергероя из себя корчить. Вот если подрасти сначала, тогда непременно. Ну а пока я, затарившись купленными у змеелюда пяткам сухпайков и флягой воды с тонизирующими, но безвредными добавками, вышел на улицу. Тишь, гладь, полная благодать. Но пешочком я все равно на сей раз топать не намерен. Тут вовсе не лень, скорее, разумная предосторожность. Кстати, вот и экипаж мимо проползает. Пустой, только и ждущий пассажира. Взмах руки, и сразу же непись водитель останавливает свое наемное транспортное средство. Открываю дверцу и забираюсь внутрь, устраиваясь на обитом кожей сиденье, куда как более удобном, чем его аналоги из реального мира. Да и вообще, стимпанковская роскошь начинает нравиться все больше и больше. И удобство выбора пункта назначения стоит отметить. Из стенки торчал провод с медным кругляшом на конце. Его, как показано на находящемся рядом рисунке памятки, надо приложить к стимкомпу, а затем просто набрать нужный адрес. Да и карта города изображена с довольно подробными пояснениями. Красота, да и только. Чумный квартал. Ехать до него минут 15, не больше. Мало того, поблизости от собственно входа в подземелье, которые алхимики использовали когда-то для опытов, находился и магазин, торгующий всякой всячиной, в том числе так сильно мне необходимой. Там и закуплюсь. Приглушенный лязг механизмов и свист уходящего через предохранительные клапаны пары несколько убаюкивал, поэтому уже спустя пяток минут я погрузился в легкую дремоту. Примерно так бывало, когда ехал в поезде под мерный перестук колес. Впрочем, стоило экипажу остановиться, а вознице объявить, что добрались до указанного мной адреса, и расслабленно полусонное состояние как рукой сняло. Расплатившись и покинув салон экипажа, я оказался совсем в другом районе города. Здесь было куда как более тревожно. В воздухе ощущался запах химикатов, немногочисленные прохожие особенно не задерживались. И вместе с тем беспредела здесь и близко не наблюдалось. Что тогда? Прорывы зверья из того инстанса, куда собирался я, а также из еще парочки, но куда как более серьезных, представляющих опасность даже для высокоуровневых игроков. Сейчас паники не наблюдалось. Немногочисленные неписи проносились по своим делам, активности стражников я также не замечал. А вот вывеска магазина присутствовала, равно как и объявление о том, что здесь скупаются за приличную цену различные трофеи. Туда мне и надо. Дверь открылась с жутким скрипом. Что ж, так никакого колокольчика при входе не требуется, плохо смазанный механизм и сам способен предупредить продавца о визите очередного клиента. Клиентов, желающих затариться или же продать трофеи, хватало. Только сейчас там находилось пятеро, не считая персонала. Похоже, мне предстоит немного подождать, ведь продавцов всего двое. Нет, трое, из-за портьеры выглянул еще один, несущий в руках нехилую груду железа, отдаленно напоминающую доспех, разъятый на комплектующие. Ничуть не раздосадованный отсутствием внимания к своей персоне, я принялся изучать ту часть ассортимента, что была выложена на стеллажах: оружие, доспехи, эликсиры в ассортименте. Эх, хотелось бы прибрать к рукам нехилую часть из представленного тут, но вот цены напоминали, что до этого мне еще долго работать. Равно как и повышать уровни, ведь более серьезные вещи требовали определенного уровня силы, интеллекта или какой-то иной характеристики аватара. И все же интересно, какая часть из представленного тут может пригодиться в подземельях Чумного квартала. Смотрите и оцениваете широту нашего ассортимента, тенерожденный. Поинтересовался один из продавцов, немолодой тангар, подошедший со спины. Здесь есть почти все за соответствующую цену. Или желаете что-либо продать? Продавать пока нечего, а вот купить не откажусь. В частности то, что помогает выжить в катакомбах Чумного квартала. Антидоты от различной отравы. Мигом уловил суть продавец. Будете довольны, тенерожденный. Пойдемте вот сюда. Сопроводив меня до стеллажа, уставленного множеством склянок, пузырьков и пробирок, тангар взмахом руки продемонстрировал широкий спектр предлагаемого товара. Антидоты универсальные, полууниверсальные, применяющиеся против конкретной группы ядов. Специфические, но очень мощные. У нас есть почти все составы. Выбирайте. И главное, не забывайте использовать анализатор крови прежде, чем принимать противоядие. Естественно, я спросил, что это за штука такая. В ответ мне был показан и сам предмет, похожий на механическую пиявку, и выдана для ознакомления тоненькая брошюрка, описывающая работу устройства. Да, техника на грани фантастики, и это вовсе не ирония. Анализатор, будучи прикрепленным к телу, постоянно отслеживал состав крови, и как только в ней обнаруживались опасные для жизни и здоровья примеси, посылал на стимкомп сообщение, каким именно ядом траванули носителя. Ну а при ясном диагнозе и противоядии принять не проблема. Однозначно брать. Цена хоть и кусается, но остановить не способна. Вообще, ощутив укус за кошелек мощностью в 2 рубина и 30 изумрудов, я не чувствовал себя обобранным. Вот только покупки мои на этом не заканчивались. Надо было запастись собственно антидотами. А то глупо получилось бы, определитель ядов есть, а противоядия, столь важные для здоровья, напрочь отсутствуют. Антидоты вы антидоты, ну почему вас такое нехилое количество? И это только тех, которые могут пригодиться при путешествии по конкретной области, куда я собираюсь. Тяжело вздохнув, раскошелился на определенное число полууниверсальных и направленных на нейтрализацию определенных групп отрав. На полностью универсальные не хватало денег, слишком уж дорогие. Плюс несколько капсул восстановления энергии для инъектора. Они точно пригодятся. Еще 90 изумрудов в минус. Да, дороговато обходится подготовка к первому моему рейду в Скорлаге. Признаться, я рассчитывал прикупить в магазине и что-то из оружия посолиднее, да не судьба. Распрощавшись с продавцом и всей душой ощущая пустоту в кошельке, я вышел из магазина и побрел ко входу в инстанс, находящемуся совсем недалеко, всего в сотни метров. Как меня и предупреждали, у входа стояла стража, имеющая двойную задачу. По возможности предотвращать прорыв зверья из подземелий, а также взимать плату с игроков за посещение этого опасного места. За разрешение войти в проклятое богами место ты должен заплатить, проскрежетал закованный в тяжелый доспех и вооруженный двуручной секирой стражник, как только я приблизился. Давай, Рубин, иди навстречу своей судьбе. Стража не несет ответственности за то, что может там случиться, эхом откликнулся второй, более подвижный, держащий руки на рукоятях двух облегченных метателей с явными техномагическими усовершенствованиями. И знай, тенерожденный, второй раз ты войдешь сюда не раньше, чем через сутки после выхода отсюда. А что тут скажешь? Против установленных правил не попрешь. Тем более в моем-то нынешнем состоянии, в коем лучше прикинуться ветошью и не отсвечивать бескрайней на то необходимости. Я без единого слова отдал в качестве платы кристалл рубина, после чего стражи расступились, открывая мне путь под землю. Силовой щит насыщенного багрового цвета, преграждавший дорогу, пару раз мигнул, а потом рассеялся, давая возможность проскочить внутрь. Впрочем, погас он ненадолго. Стоило сделать несколько шагов, как он снова зажегся, но уже за моей спиной. Сквозь него все также были видны фигуры стражников, но в каком-то неестественном спектре. А, пустое. Сейчас у меня другая проблема, не только исследовать местность, но и по возможности выбраться с трофеями, окупающими затраты на поход сюда. Глава 11. Врагов в пределах видимости пока не наблюдалось. Оно и неудивительно, это был всего лишь коридор, ведущий вниз, но не сами подземелья. Отсутствовали и другие игроки, что тоже объяснимо. Вход тут далеко не один, механика игры заботливо раскидывала желающих сюда прогуляться по разным начальным секторам. Исключения делались лишь тогда, когда желающих оказывалось большое количество или они изначально шли группой. А вот потом, когда чуток продвигался в глубину, встречи с себе подобными становились обыденным делом. Обыденным и частенько опасным. Для многих собрат Греймер вовсе не посторонний объект, а еще одна добыча, порой куда более интересная, чем местные твари. Я был в курсе насчет этого, потому и не стремился без нужды контачить с другими в столь недружелюбном месте. Сам справлюсь, надеюсь, по крайней мере. Между тем коридор закончился, пропустив меня в весьма обширный подземный зал, стены и потолок которого носили явственные следы пребывания человека или же представителей иных разумных рас Скорлайга. Неудивительно, ведь раньше тут делали свои дела алхимики, нуждавшиеся в больших и защищенных лабораториях для различных опытов. Эти опыты, следует заметить, будучи слишком уж рискованными, вышли им боком, превратив испытательные полигоны и секретные лаборатории в рассадник тварей и объект пристального интереса игроков. Кстати, об интересе. Осматривал я первый зал, спрятавшись за каменной глыбой, не стремясь раньше времени привлечь к себе внимание встретившихся тут тварей, а они присутствовали. По полу деловито трусили легкой рысью крысолаки-мутанты, выведенные из крыс, достигающие размеров овчарки и радующие наличием шипастого хвоста, ядовитых клыков и жесткой шкуры, защищающие немногим хуже легкого доспеха. Ну а стоило поднять взгляд вверх, можно было увидеть зацепившихся лапками за трещины в камне и пока дремлющих нетопырей. Тоже та еще зараза, способная на бреющем полете или резануть острыми, словно бритва, крыльями, или же вцепиться в лицо когтистыми лапами. Быстрые твари, к тому же в отличие от крысолоков, любящие и умеющие охотиться группами. Какого же вы уровня, зверье позорное? Нет ответа, потому как узнать это можно, лишь вступив в схватку. По слухам, уровень невелик, не то десятый, не то что-то вроде этого. Только понятие «невелик» в данном случае относится к обычным посетителям этих мест, а не ко мне, имеющему совсем уж скромный уровень. А выкручиваться один бес надо, раз уж решил удаль молодецкую именно в карахе демонстрировать. Так, в ближний бой сейчас без необходимости лучше не соваться. Есть магия, вот ее и будем пользовать на начальном этапе каждого боя, переходя в ближний бой исключительно по необходимости. А начать? Начать лучше с крысолоков, они, к моему счастью, индивидуалисты, в отличие от исходного крысиного материала. Сейчас только подожду, пока одна из тварей подбежит поближе, а ее товарок рядом не будет. Иди же сюда, крыска-переросток. В тварь полетела игла духа, и я сразу же снова проговорил заклятие. 1,5 секунды все же небольшой промежуток, хотя хотелось бы еще меньше. И еще одна игла, и еще. Теперь отступать к коридору, вытягивая противника на себя, но не прихватив кого-то еще. 9-й уровень у твари. Но к моменту, когда она добралась до меня, хитов осталось меньше половины. Что ж, теперь кинжалом и когтями ее. Шинкую тушку крысолока, стараясь не обращать внимания на боль от ударов хвоста. Хорошо еще, что от укусов пока уклоняюсь, ведь падающие из зубов капли яда не настраивают на оптимистический лад. Все, готово. Покойся без мира, крысолочья твоя туша, пусть камень тебе гвоздями будет в ином мире, куда отправляются такие мерзкие и склочные создания. Ну а я твою тушку проверю. И что у нас там хорошего? Крысиная желчь, явно являющаяся каким-то ингредиентом для алхимиков, а также шкура. Весит не так уж много, стоимость тоже вряд ли порадует. Но трофей есть трофей, беру. И надеюсь, что в перегруз уйду не скоро, а то выбрасывать добычу. Такое действие жаба всегда с неохотой подписывает. Ну что, Макс, с почином тебя. Первый успех в пределах подземелья, это кое-чего достоит. Правда, хиты малость просели, ну да постепенно восстанавливаются. Регенерация, она вещь в таких случаях незаменимая, ибо эликсиров жизни не напасешься. Посидев пару минут, я вновь был готов к продолжению охоты. А раз готов, так и тянуть не стоило. Пошла рутина. Выцепить отдельного крысолока, подтянуть к коридору, разделать под орех. К тому же теперь я набил руку и иногда умудрялся обойтись и вовсе без повреждений. Иногда же, становилось куда как печальнее. Особенно тогда, когда сорвались аж 3 твари, возжелавшие опробовать свежего тефлинговского мяса. Пришлось срочно кастовать шепот химер, да неоднократно, вводя в заблуждение врага. Хорошо еще, что мозги у крысолоков убогие, звериные, на них подобного рода магия почти без сбоев действует. Рос опыт, худо-бедно собирались трофеи, а вскоре уже и переход на 7-й уровень образовался. Хорошо, 1 единицу умений все так же придержу в резерве, а вот 2-ю вложу в ауру ужаса. 2-е воздействующее на разум заклятие было необходимо. Зачем, если уже есть шепот химер? Странный вопрос, право слова. Под 2 воздействиями противники становятся еще менее опасными, а уж при дальнейшей прокачке вроде бы простенькие заклятия делаются действительно грозным оружием. Уж в этом я уверен. Вы изучили заклятие аура ужаса. Время на активацию – 3-5 секунды. Требуемая энергия – 12. Время действия – 13 секунд. Радиус действия – 5 метров. Враг боится вас и либо может убежать, либо его удары станут слабыми и неточными. Характеристики пока оставлю, подожду более спокойного момента, а сам с новыми силами, да в бой. А то ситуация тут такая, что монстрики изволят возрождаться, тем самым сильно мешая мне разбираться с ними. В том смысле, что мне не хочется торчать в преддверии самого первого зала. Наверняка в других куда более интересные вещи можно добыть, а не только крысиные потроха. Да оно и не солидно, честно говоря. И где выход из этого зала? Ага, вот он. Незаметно проскользнуть просто нереально, к тому же совсем рядом несколько нетопырей дремлют вниз головами. В них бы что-то вроде оглушающей гранаты, Но пока о такой прелести остается лишь мечтать, равно как и об аналогичных по действию заклятиях. Придется обходиться наличествующим арсеналом, а именно, парой воздействующих на разум техник. Хиты на максимуме, энергия, почти. Что ж, вперед и с песней, матерной. Рывок, рассчитанный исключительно на скорость. Зал не так велик, проскочить его от одного края до другого можно секунд за 20, но это если по прямой. А прямой путь здесь вовсе не самый короткий и тем более не самый безопасный. Приходится огибать места, заваленные осколками камня, старым железным хламом, а заодно стараться не потревожить хотя бы часть крысолоков и нетопырей. Шепот химер уже готов, осталось активировать. Вот сейчас, уклоняюсь от пикирующих сверху летающих тварей и кастую заклятие. Прошло. Вот бегущий следом крысолак остановился, недоуменно вращая головой. Другой бросился на него, явно перепутав собрата с моей персоной. Пикирующий нетопырь промахнулся и со всей дури врезался в камень пола. Писк, визг, крики боли и ярости. Что ж, глюки действительно для каждого свои. Вот только расстояние радиусом 5 метров. В него попали отнюдь не все, среагировавшие на мой рывок. Побежал дальше. Попался еще один крысолак, которого пришлось угостить выстрелом из осы. Стрелка метателя вонзилась в заросшую жесткой шерстью морду крысы-мутанта, сбив траекторию ее броска. Минус одна опасность, но второй раз без перезарядки не выстрелить. А времени нет. Укус, еще один. Стимком протестующий пищит, посылая сообщение об отравлении, но смотреть на вид яда нет времени, равно как и пользоваться антидотом. Тут все просто, остановишься, так сразу же придет хана. Хорошо хоть заклятие кастуемое не перебилось, оно вот-вот будет готово. Еще чуть-чуть осталось. Отмахнулся кинжалом от нетопыря. Попал, но это мелочи, не сильно сейчас важные. Готово. Аура ужаса сработала. Почти все твари шарахнулись в стороны, разрывая дистанцию, стремясь смыться куда подальше. Но почти, это не значит, все. Два крысолока и нетопырь все еще тут, никуда не делись, и вот с ними мне предстоит разобраться. Игла духа, удар когтями, снова удар. И все это на ходу, постепенно приближаясь к выходу из первого зала. Пячусь задом, поскольку по-иному сейчас нельзя, со спины меня куда как быстрее догрызут. Писк инъектора. Ощущение укола. Это сработала программа, и сейчас впрыснутый эликсир жизни начинает восстанавливать хиты. Хорошо, что он мне достался, без этого устройства выживания в здешних подземельях стало бы и вовсе проблематичным. Еще одна игла, и крысолак с жалобным писком дохнет. Осталось две цели, но одна из них таки да, летающая, биться с ней совсем неудобно, а приходится. Бритвенно-острое крыло рассекает плечо, и тут же перед глазами всплывает сообщение, что нанесена кровоточащая рана, которая будет выкачивать хиты как минимум с десяток секунд. Плохо. И все равно надо продолжать бой, ведь сдаться, опустить руки хотя бы на пару секунд, верный путь к перерождению и потере как времени, так и затрат на проникновение сюда. Да и о собственном эго забывать не стоит, противно будет вспомнить, что не сумел таки пройти дальше первого зала. Второй эликсир жизни и энергия почти на нуле. Последняя игла духа. Новый укол, на сей раз из второго инъектора, заряженного восстановителями энергетики организма. Еще повоюем. Крит. От обычного удара когтями, но и его достаточно, чтобы обрушить крылатую бестию вниз, а там и добить простым пинком в голову. Замечательно. К тому же я добрался до выхода из зала, точнее, до одного из выходов. А уж добить крысолока в схватке один на один гораздо проще. Особенно в сравнении с той мясорубкой, которая была совсем недавно. Сесть, передохнуть, оценить ситуацию. Шкала, где отображается полученный опыт, довольно солидно подросла, хотя до восьмого уровня еще придется поработать. Трофей, не удалось подхватить лишь одну очень неудачно расположенную тушку крысоподобной твари. А вот нетопырь, с него упали крылья. Ума не приложу, кому и зачем они могут понадобиться. Можно по идее прошерстить справочник по Скорлайгу, но сейчас как-то лень. Все равно весит мало, выбрасывать вряд ли придется. С отравлением я тоже разобрался. Простенький антидот и изрядно мешающий яд мигом вывелся из организма, прихватив с собой то понижение скорости и характеристик, которые нес. Да, анализатор на высоте, хорошо сделал, что не пренебрег предложением продавца тангара. Ну а дальше что? В настоящий момент я сижу в относительно спокойной области, перемычке между двумя залами. Возвращаться в первый не имеет особого смысла, не для того я его пересекал. Второй же, тут уже нечто более интересное. Хотя и противник тот еще. Относительно низкие потолки, а на них порой можно уловить перемещение чего-то. Нет, точнее, кого-то, причем этот самый кто-то практически невидим. Ну а из видимого не следует забывать про амеб. Ага, те самые амебы, бесформенные простейшие организмы, известные каждому школьнику из рисунков в учебниках по биологии. А ну-ка, что там насчет них пишут? Кислотная амеба, вот оно что. Из названия сразу становится очевидной хотя бы одна особенность подобной твари. И то хлеб. Зато по поводу малозаметных существ на потолке никакой информации. Печалька. Придется выяснять на собственном опыте. На пробу засветив иглой духа в одну из амеб, я отметил, что тварь может быть очень резвой, если того захочет, и способна атаковать на расстоянии. Струя кислоты ударила точно в то место, где я стоял. Хорошо еще, что успел спрятаться за выступ стены, в глубине души подозревая о возможности подобного. Даже несколько мелких капель, попавших на открытые участки тела, сняли несколько хитов. Да, не хочется экспериментировать насчет полноценного плевка. Совсем не хочется, а добивать придется. Тварь целеустремленно ползла ко мне, продолжая время от времени плеваться кислотой. Я в ответ огрызался заклятиями, точнее, одним из них, иглой. Ментальные на безмозглую тварь не действовали. Вообще, как говорится, отсутствие мозга порой является лучшей защитой от воздействий на него. Добить удалось, но стоило мне это более чем наполовину просевшей жизни и почти полностью израсходованной энергии. И это учитывая факт, что полноценного плевка мне так и не удалось на себе опробовать. Так, брызги на разлете, и не более того. В награду получил контейнер с той самой железой, что вырабатывала кислоту. А это однозначно ходовая вещь. Наверняка на ее основе и яд сварганить можно, и боеприпас для метателей усовершенствовать. Ну да не совсем о том мне сейчас беспокоиться стоит. Блин, действительно тоскливо. Если в схватке один на один с амебой девятого уровня такие заморочки, то что случится, если они в несколько персон на меня навалятся? Ответ очевиден, результатом будет гарантированно мертвый тифлинг. А этого мне по-любому надо избежать. Как? Думать придется. И думать поскорее, потому как печенкой чую. Сюда могут скоро подвалить иные искатели приключений. И где гарантия, что я не покажусь им очередной привлекательной добычей? Что ж получается, второй зал пройти практически невероятно без очень высокого уровня и специфической амуниции, заточенной на противостояние кислоте. Сомнительно, ведь уровень у кислотных амеб невелик, да и не должно быть такого резкого скачка сложности. Нет уж, должно здесь иметься какое-то решение. Обычные безмозглые твари. Пусть их сложно сокрушить силовыми методами, но наверняка реально проскочить, воспользовавшись какими-то обходными путями. Другой путь в прямом смысле. Сомневаюсь. Даже если каким-то чудом не привлекать внимание самих амеб, то наверняка активизируются эти, не пойми кто, с потолка. Следовательно, попробовать сделать так, чтобы на тебя не обращали внимания. Теплее. Но чем отвлечь тварь, ведомую даже не животными инстинктами, а чистыми рефлексами? Вспоминай школьные уроки, Макс. Вряд ли ты думал, что биология и знания о простейших способны пригодиться в такой вот экзотической ситуации. Что важнее всего для таких организмов? Жрать и размножаться, но перед последним опять же требуется еда, много еды. У них ведь даже агрессия как таковая отсутствует, если оба рефлекса не потревожены. Не вышло амебу побить, будем ее кормить. А чем? Да любой органикой, ведь этим тварям безразличны вкусовые качества еды. Мои же трофеи, взятые в оставленном за спиной зале, как раз из органики и состоят. Это я про шкуры крысолоков намекаю. Довольно массивные, амебам должно надолго хватить. Попробую, вдруг прокатит. Ай, как хорошо дело пошло. Стоило мне извлечь из сумки первую шкуру и бросить ее амебам, как парочка из них резво поползла в сторону добычи. Доползли, выдвинули ложноножки и присосались к останкам крысолока, обволакивая их и медленно, очень медленно растворяя столь желанную жратву. Внимательно присмотрелся. Ага, судя по темпу, одну крысолочью шкуру пяток амеб будет харчить около получаса. Посмотрел на общее количество кислотных тварей, соотнес его с имеющимися трофеями и понял, что вполне хватит как на проход туда, так и на обратную дорогу, даже с некоторым избытком. Решение найдено, наполовину, если быть честным, ведь пока еще не задействованы те, на потолке зависшие. Они, к моему огорчению, спускаться не собирались, не торопились присоединяться к пиршеству своих коллег. Причина, или их поданное рагу из крысолочьей шкуры не заинтересовало, в чем я сильно сомневался, или же амебы жрут все, что ближе к уровню пола, ну а те пробавляются находящимися на более высоком уровне. Вот и проверим данную гипотезу. А в качестве материала для эксперимента используем все ту же шкуру крысолока, но разрезанную на куски. Так подбрасывать гораздо удобнее. Покромсав ножиком довольно жесткий материал, я подбросил первый кусок в сектор, где мне почудилось последнее шевеление. Приманка взлетела к потолку, достигла высшей точки, зависла на мгновение и уже начала было падать. Бинго! Рыбка изволила клюнуть, заглотив наживку вместе с крючком по самые гланды. Наконец я смог рассмотреть эту доселе невидимую тварюшку. Призрачный душитель. А верно название подобрали. Что призрачный, так тут к гадалке не ходи. И насчет душителя все верно. Только душа жертву, существо было способно ее уничтожить. А уж внешний вид, Сальвадор Дали нервно курит за углом, а может, и вешается от зависти. Возможно, алхимики выращивали это создание из человеческого эмбриона. Возможно, я спорить не буду. Вот только ноги если и были в проекте, то в результате трансформации слились в единое целое, лишились ступней, зато обзавелись клейкой присоской. Щуплое тельце, как оказалось, способно было очень сильно растягиваться, словно обычную плоть скрестили с чем-то резиновым. Слепые бельма вместо обычных глаз, зубы иглы не то во рту, не то в хоботке, как у насекомого, и ручки, числом 4, причем на верхних пальцы, а нижние скорее походили на усеянные присосками щупальца. Уверен, что душить ими жертв, самое то, и полное отсутствие мозга в крошечной головенке, даже равного серому веществу самой тупой мыши или крота. Мрак, но ведь все работало. Сейчас верхняя пара рук вцепилась в добычу, а зубы откусывали от нее кусочек за кусочком. Ну прямо идеальная мишень, так и тянет проверить тварь на прочность. Вот я и не стал отказываться от естественного душевного порыва, засветил иглой духа, причем прицелившись в голову душителя. Твою же мать, это безмозглое создание лишь дернулось, но жрать не прекратило. Вот уж точно отсутствие даже инстинктов, лишь рефлексы. Предполагать я предполагал, но даже не надеялся на подобное. К тому же прошел крит, снявший половину жизни существа. А если еще раз, снова не обращает внимания, хотя на сей раз урон обычный. Третья игла снова привела к критическому удару, окончательно выбившему дух из душителя. С тихим вздохом-стоном его хилое тельце отлепилось от потолка и рухнуло вниз. Как ни крути, а эксперимент прошел удачно. Душителей можно ловить на живца, а потом просто расстреливать. Одно удивляет, два крита, прошедших буквально один за одним. Случайность, или, уточним, твою дивизию. Никакой случайностью тут и не пахло. В момент, когда призрачный душитель поглощал добычу, ну или брошенную ему наживку, что не суть важно, его можно было не только безнаказанно расстреливать, но еще примерно половина ударов шла в крит. Ну просто праздник какой-то, как говаривал один бородатый сказочный персонаж. Жаль, что с кислотными амебами такой фокус не проходит. То есть они будут жрать и не обращать внимания на расстрел, но критов не выпадет, да и скорость поглощения добычи у подраненной особи существенно увеличивается. Закон компенсации, если так можно выразиться. В целом же процесс пошел, бодро пошел, результативно. Приманив амеб очередной шкурой крысолока, я взялся за расстрел заглатывающих наживку душителей. И сложности немного, и опыт капает, да и стабильно выпадающие из тварей присоски, ножная и две ручные, тоже на что-то могут пригодиться. Мало того, расстреливая свисающих с потолка тварей, я не забывал осматривать зал в поисках возможных приятных и не очень неожиданностей. К моему удовольствию, были только первые. То тут, то там виднелись полурастворившиеся кости, символизирующие неудачные попытки некоторых попавших сюда авантюристов преодолеть данную преграду. Плакать по поводу прописанных разработчиками событий давнего и не очень прошлого я не собирался, а вот осмотреть останки на предмет поживы, непременно. И добыча была. не сильно богатая и разнообразная, но и далекая от скудости. Немного денег, поврежденные, но еще пригодные для восстановления деталей доспехов, несколько поврежденных и потерявших остроту от кислоты кинжалов. Мне годилось все. Не для себя, конечно, но для последующей перепродажи, точно. Да и кое-какие эликсиры стали приятным сюрпризом. А что это у нас в стенных нишах виднеется? Надо полюбопытствовать, ой как надо. Любопытство, оно вечно со мной, и расставаться с ним я точно не собираюсь. Подарочки. Видимо, для тех, кто сумел забороть местных стражей, создатели подземелья приготовили небольшой бонус в виде остатков имущества алхимиков, которые тут раньше проводили опыты. Разумеется, никаких складов эликсиров или ценных книг и в помине не было, но вот разрозненное оборудование присутствовало. Наверняка все вместе это представляло собой нечто вроде набора юного алхимика или более того. Подсказки молчали, выплыла лишь надпись. Элементы алхимической лаборатории. Нужна идентификация со стороны опытного алхимика. Ладно, идентифицируем. Потом, когда выберемся отсюда в нормальные и безопасные места.